Глава 4. Ночью шел снег, и когда утром Лия вышла из дома, Сильверсмит Роуд была покрыта корочкой льда. Поэтому, увидев, что тощий старик лицом вниз лежит на асфальте, раскинув руки в стороны, словно ребенок, делающий ангела в снегу, Лия тут же подумала, что он просто поскользнулся и упал. Тощий старик почти каждое утро выходил из дома, и Лия часто видела его из окна. Каждый раз набор его действий был примерно одинаковым. В 8 утра старик открывал входную дверь, затем ему требовалось примерно 3 минуты, чтобы спуститься с крыльца, опираясь на кривоватую трость красного дерева. Потом он останавливался на некоторое время, положив руку на голову гипсового льва. После этого он вынимал из кармана своего серого твидового пальто, которое носил все 4 времени года, белый платок, и энергично тер свой нос. Насморк у старикана был в любую погоду. Потом он складывал свой огромный платок в аккуратный треугольник, прятал его в карман пальто и начинал традиционный осмотр тротуара вокруг особняка. Старик подбирал весь мусор, который тут же оказывался в мусорном баке. Несколькими ударами трости он утрамбовывал мусор и продолжал обход. «Эй!» – произнесла Лия, осторожно переступая ногами на скользком тротуаре. «Привет, вы в порядке?» Но тощий старик не отвечал. Тогда Лия наклонилась и крикнула ему прямо в ухо. «Вы в порядке? Вам помочь?» Старик лежал неподвижно. Лия начала подозревать, что случилось что-то нехорошее. Она взяла его за руку, параллельно ощупывая его в области ребер, и попыталась найти пульс. Подушечки ее пальцев наткнулись на что-то, словно автомобиль, который проезжает через лежачего полицейского. Лия не поняла, сгусток ли это крови в артерии или какой-то подкожный фурункул. Она отпустила его руку и посмотрела в сторону особняка. Встав с колен, Лия громко заявила: «Я позову кого-нибудь, сейчас вернусь!» Она поспешила к Пикок-хаузу и громко постучала в двери. И тут же увидела сквозь витражное стекло входной двери силуэт высокого мужчины, а затем он объявился перед ней. Тощий парень с его бакенбардами и отросшими волосами и пытливым взглядом, в котором едва заметно читалось удивление. «В чем дело?» произнес он. «А, старик!» — начала Лия. «Вон там!» Она указала рукой в сторону лежащего на асфальте пожилого мужчины. «Мне кажется, он умер», — еле слышно добавила она. «О, боже!» — произнес мужчина и посмотрел на старика. «Черт подери! Позвольте мне... Боже мой, сейчас только на ноги что-нибудь надену!» Он оглядел свои непропорционально длинные и тощие ноги и сказал: «Подождите... «Секундочку, никуда не уходите!» Он уже собрался было бежать, но снова развернулся к Лии. «Вы уже вызвали скорую?» «Нет», — покачала головой Лия. «Правильно. Может быть, так и нужно, мне кажется. Правильно. Да, так вот, обувь. Я мигом». Когда он вернулся, Лия уже вовсю пыталась объяснить, что случилось с пожилым мужчиной. К счастью, трубку в скорой помощи сняли очень быстро. Женщина с северным акцентом на том конце провода почти вернула Лии веру в медиков. Тощий парень вышел на тротуар. «Да, он просто лежит ничком», — говорила Лия в трубку. «Не могу понять, дышит он или нет». Она взглянула на тощего. Тот склонился над стариком, приложив ухо к его рту. Тощий пожал плечами. «Нет», — продолжала Лия, — «непонятно, он очень пожилой». 97 лет». Сказал тощий, поднимая запястье старика и пытаясь нащупать пульс. «Ему 97». «Господи!» — сказала Лия. «Ему 97». Спустя полчаса приехали врачи и констатировали, что старик по имени Гус Велтман скончался. Тело его отправили в больницу Барнетт, где вскоре выяснили причину смерти — обширный инфаркт. Лия и тощий еще долго стояли вместе на тротуаре и смотрели вслед удаляющейся карете скорой помощи. На них напало какое-то немое отупение. В полнейшей тишине надобности не было ни в мигалке, ни в сирене. Автомобиль с телом Гуса медленно ехал к Хай-Роуд. Никто никуда не спешил, потому что спешить на помощь было уже некому. «Ну», — взглянув на часы, сказала Лия, — «думаю, мне пора». «На работу, наверное», — склонил голову Тоби. «Да», — кивнула она, — «у меня свой магазинчик на Бродвее». «Ого». «В самом деле», — сказал он, — «что за магазин?» «Сувенирная лавка», — улыбнулась Лия. «Очень розовая сувенирная лавка». «Понимаю», — кивнул Тоби, — «понимаю». «Так», — «Я могу для вас еще что-нибудь сделать?» — совершенно безнадежным тоном произнесла Лия. «Нет». Тоби провел тыльной стороной ладони по лицу. «Полагаю, что нет. Ведь так? Я позвоню его родственникам. Думаю, с остальным они справятся сами. Главное — рассказать им». Он пожал плечами и засунул руки в карманы, а потом сказал: «Ну, все равно спасибо вам. Извините, как вас зовут?» «Лия». «Ну да, конечно, Лия». Кивнула на меня, зовут Тоби. Так, между прочим. И протянул Лии свою лапищу размером с бейсбольную перчатку. «Тоби», — повторила она, пожимая его руку и думая, что из всех имен, которыми она мысленно называла тощего, не было ничего даже близко похожего на Тоби. «Забавно», — произнесла Лия. «Я живу в доме напротив уже почти 3 года, а заговорила с вами только тогда, когда кто-то умер». Она нервно дернула плечами. «Вот каково это — жить в Лондоне?» Тоби кивнул. «Ну, так кем же он вам приходился? Гус, я имею в виду. Я всегда думала, может быть, дедушкой?» У Тоби вырвался нервный смешок. «Вы думали, гус мой дедушка?» «Да. Но потому как вы отреагировали на...» Она указала на место на тротуаре, где лежал старик. «Я делаю вывод, что ошиблась». «Нет, гус не был моим дедушкой. Гус был домоправителем». «А, — сказала Лия, — тогда понятно. Так это что, ваш дом?» «Да». Тоби кивнул. «Это мой дом». «А другие люди, которые живут здесь, они мои жильцы?» Судя по тону, этот разговор уже начинал раздражать Тоби. «Прошу прощения, — сказала Лия. — Вам, наверное, сейчас меньше всего нужны мои вопросы. Я просто... Я такая любопытная. Я уже несколько лет наблюдаю за вашим домом. Мне так интересно, кто вы все и как познакомились, ну и всякое такое прочее. А теперь я вас отпущу и больше не стану приставать с расспросами. И если вам что-нибудь будет нужно, вы знаете, где я живу. Только скажите». Тоби улыбнулся. «Спасибо». «Непременно. И... Лия...» «Да?» «Огромное вам спасибо». «За что?» «За то, что вы есть. Спасибо». Он повернулся и поднялся по ступенькам, ведущим в его огромный причудливый особняк. Лия тоже развернулась и направилась к автобусной остановке. Оглядываясь назад на тот холодный тротуар, где старик Гус сделал свой последний вдох, она мельком через переднюю дверь заглянула внутрь Пикок-хауза и увидела, как из одной комнаты в другую, словно тень, проскользнул темный силуэт. Дверь захлопнулась, дав Лии сигнал, что пора прекращать это задумчивое настроение, пора было идти на работу.